Просыпаюсь я утром, протираю глаза, лезу настырно в окно, лучи солнца, включаю TV, одеваю свои штаны, теплая вода, щетка, умывальник, по ящику клипак, слава, медяник, кофе с молоком и сладкий пряник. Вот такая ранняя постанова, жизнь течет, и это здорово, но время пролетело, слышу звон трубы. Звонят мои серые пацаны, походу сегодня будет жара, ведь на дворе лето, белые ночи, хоть и мы не в Сочи, но умеем отвисать. Погода балует, свобода соблазняет, а девочки вздыхают, лезут мне в штаны. Что тут поделать, врут их лихие пацаны, говорят они, мы самими как за каменной стеной. Любят дарить нам душевный покой по вечерам, и я желаю всем здравым браткам удачи, всем, кто здесь, амнистии всем, кто там. И подниму за это бокал, пусть льется рекой пиво, шампань, вино, что твои уркаганской души угодно. Давай, братан. Давай, братан. Давай, братан. Братан, не унывай, братан, не скучай, улыбку натяни, прогони печаль. Забудь все беды, оставь свои проблемы, хоть они выстроились под тобой стеной, разберем по кирпичику, друзья помогут. Ну что, посуда с Богом, да попрем, на тачку прыгнули, бабраты порулили, лярвы глаза пялят, мусора нас палят, а нам не привыкать так деньги коротать. И не важно, что на тебе одето, бандюгану непристойно наряжаться, одевайся вольно, расслабляйся, не надо стесняться, грузиться, волноваться, главное, братва, рядом девочек найдем. Красавец зацепили, на озере тормознули, народ гуляет, песочек, пляж, где-то песенка поет, вояж, вояж. Ну-ка, Юленька, сделай мне массаж, все-таки жизнь серая, это как, это как. Давай, братан. Давай, братан. Подарок от серой братвы для всех пацанов, для всех друзей. серые на Тюмени, братва. Давай, братан.